Издательство АСТ представляет. Владимир Сорокин. Доктор Гарин. Читает Иван Литвинов. Голос зрения. Его губы принимают вкрадчивое выражение. Голос слуха. Он снова спрашивает, как ваше здоровье. Велимир Хлебников, госпожа Ленин. «Я люблю вас, доктор», — прошептала она. Антон Чехов, «Цветы запоздалые». Часть первая. Санаторий. Алтайские кедры. Любезный и временно далекий друг мой, многодосточтимый Платон Ильич. Ни на секунду не сомневаясь в том, что времена наши пожрутся мраком забвения под натиском немилосердных стихий, тешу себя утопической надеждой, что письменные свидетельства о нынешнем времени все-таки переживут его. Не осуждайте же мою капризную настойчивость, ибо временами я чувствую себя, если не Страбоном, то уж непременно новым Пименом, и с этим решительно ничего нельзя поделать. Я обязан свидетельствовать о прошлом, о будущем и о настоящем. Сперва отвечаю на человеческий вопрос ваш. Живется мне по-прежнему здорово, глухо и смирно, но совсем не дурно в тени роскошного и монументального фейерверка кровавой грязи, который здесь бьет и бьет, вовсе не собираясь иссякать. Белые бомбометы, мокрые ремингтоны, коммунистические капиталисты, Жох и Ничка, Джоан Шипинь, мокрая шпана, полька с ходом, старые убивцы, поперечный аэропиль, бас Шаляпина и художественный свист Сюймоу в небе московском. Все это навеки с нами и по сей час. Как старый моллюск, я благодарю свою толстую раковину. Она позволяет мне быть спокойным и не кривлять тело в вынужденных прогибах, а также вовремя уползать, окорочь, в мой любимый приграничный сокольнический лес, который, слава богу, еще не весь изрублен на гробы. Вам полезен крепительный воздух Алтайских гор. Мне же шум подмосковного леса. Чашка цикория на завтрак, цыплятина на обед, ломоть теплого хлеба с козьим маслом, сбитым моей любимой женой, да ромашковый чай с нашим же медом на ужин. Что еще надобно писателю сверх этого? Моя изъеденная шашелем конторка безнадежного, но до омерзительности неутомимого дилетанта, как выразился наш беспощадный критик Вульфсон, еще не развалилась. Рука держит гусиное перо, а ноги — тело. Хорошо известный вам желтый портфель мой пополняется. Итак, ни на йоту не обинуясь, спешу сообщить, что за последние трое суток никаких землетрясительных событий в Москве не произошло. Расстрелы пока прекращены, слава богу. Меня по-прежнему не печатают, увы, но я помню ваши мудрые слова, коими вы напутствовали меня при выписке из вашего сверхчудодейственного санатория: «Не стирайте надежду, надежда не одежда». Вы всегда изъяснялись сверхмудрыми загадками, пословицами, которые я разгадывал позже. Прошли эти месяцы, и разгадалось ваше алтайское напутствие. Настоящая надежда пообноситься не может. Ее невозможно снять, выстирать и надеть снова, ибо как только ты ее снял, перестал надеяться. И это уже не надежда, а одежда. Подлинную надежду надобно и грязненькой любить. Так что я свою надежду в прачечную нести не собираюсь. Надеялся, надеюсь и буду надеяться. Вот, собственно, и все новости. Чувствую себя вполне, приступов нет, на Глашу с пресс-папье не бросаюсь, ни дотыкомок не видать, так что на фортиссимо вивачимо моей выписки из вашей обители здоровья я совершенно не сержусь. В нашем безумном и гнойно-веселом мире не такое случается. 3,5 месяца вместо 6 вполне для моей психосомы. Засим остаюсь вечным и верным другом вашим, неизменным поклонником вашего эскулапского таланта, преданнейшим литературным моллуском со своим желтым портфелем, Евсей Авигдорович Восков. Постскриптум. Позвольте еще раз сердечно поблагодарить вас за мое выздоровление, за ваш метод, за психиатрический гипермодернизм. Этого я не забуду никогда. Помирать стану, а доктора Гарина с его блэкджек вспомню. Постскриптум. Позвольте также присовокупить к письму несколько глав моего нового веселого, человечного и уже многострадального романа. Буду чрезвычайно рад отзыву, даже самому беспощадному. Гарин провел пальцем с прокуренным ногтем по голограмме письма, висящего в утреннем солнечном воздухе над его рабочим столом. И пополз текст романа. Евсей Восков, Милкнролл или «Зачем тебе Америка, Джонни?» Роман. Первое. 26 марта 1953 года несравненный в своей решительности Лаврентий Берия арестовал и расстрелял омерзительных, окончательно и бесповоротно окостеневших в позднебольшевистской мизантропии невменяемости Хрущева, Жукова, Ворошилова, Молотова, Кагановича и объявил новый НЭП. К тому смутному времени в высшей степени добропорядочная и по-настоящему богобоязненная семья Бобровых тихо и скромно проживала в своей безнадежно уютной деревеньке Ропшино, что на Пахре. Новые идеи дунули из Кремля, подобно ветру весеннему. Измученная послевоенной, болезненной и беспросветной в своем убожестве колхозной жизнью, семья Петра потянулась к этому ветерку великих перемен, подобно первым подснежникам. «Молоко», — произнес Петр, зайдя в недавно и с такими нечеловеческими мучениями подновленный хлев и глядя на тощую корову дочу, жующую подгнившее сенцо. В полутьме хлева, наполненного густым и живительным запахом навоза, ему пришло в голову простое и ясное. Скооперировавшись с братьями Иваном, Федором и Павлом, с Шурином Хапишкой, взять ссуду в сберкассе, купить 12 коров, пару битюгов, сенокосилку, маслобойку, делать масло, творог, сливки, сметану и продавать в Москве. В то же самое время в далеком Канзасе молодой человек привлекательной наружности по имени Джонни Уранов, сидевший с гитарой у телевизора и слушающий новости из далекого СССР, вдруг замер, словно укушенный назойливой, опасной, бесцеремонной канзасской осой, отложил гитару и со всех своих молодых, бодрых и бескомпромиссных сил хлопнул себя по коленкам. Рок-н-ролл! Палец Гарина закрыл приложение и письмо. «Ежи ножи не точат», — пробормотал он и откинулся на спинку удобного умного кресла, которое тут же задвигалось и заурчало под массивной спиной доктора, принимая нужное утреннее положение и начиная массаж. Гарин распечатал новую коробку папирос «Урал», взял папиросу, постучал гильзой по коробке, впихнул папиросу в свои большие губы, имеющие неизменно жабье и недовольно плаксивое выражение, зажег спичку, закурил, и, выпуская дым, сильнее откинулся в урчащем под ним кресле. Надел пенсне на большой нос с сетью лиловых прожилок, глянул в широкое тройное окно. Залитый утренним солнцем кедровый бор отсюда, со второго этажа санатория, радовал вечно заплывшие глаза Гарина. Он курил, шумно и с наслаждением втягивая и выпуская дым. Бледно-голубое апрельское небо на востоке было смазано, словно растопленным сливочным маслом, еле заметными пёристыми облаками. Через приоткрытое окно из бора долетали голоса токующих дроздов. Массивной рукой Гарин сгреб со стола пустую папиросную коробку и швырнул в урну. С коробкой в урну был выброшен и вчерашний день, суматошный, длинный, утомляющий, не принесший удовлетворения. Теплое, не холодное. Докурив папиросу и дождавшись завершения массажа, Гарин встал и подошел к окну. Раскинувшийся во всем великолепии залитый солнцем бор почти сплошь состоял из кедрача. Редко темнели в нем ели, да светлели березы с каплями набухших, позеленевших почек. За лавиной уходящего вдаль бора синели и белели снегами алтайские горы. «Весна пришла, но смерть не нашла», — пробормотал он и привычным движением щелкнул по оконному стеклу своим крепким ногтем. Весна в этом году была ранней, даже слишком ранней. Снег сошел уже на 1 апреля, лишь в бору он кое-где виднелся. Вокруг валунов из мха и старой травы вылезли подснежники, белая ветреница и лиловый кандык. Почки на кустарниках лопались, и дрозды, дрозды захватили бор. Их утренний ток перекрывал и далекое чуфырканье тетерева, и сочное щелканье редких соловьев, и одинокий голос кукушки. Гарин подошел к столу, нажал кнопку старомодного, еще советской эпохи, селектора. — Слушаю, Платон Ильич, — раздался голос сестры-секретарши. — Маша, выход. — Ждем вас. Он пересек свой просторный кабинет, открыл платяной шкаф, где висели его пальто темно-коричневого кашемира, серый костюм и белый халат, надел халат, застегиваясь, подошел к зеркалу, напевая «Нет, не тебя, так пылко я люблю». Зеркало отразило главврача санатория «Алтайские кедры» Платона Ильича Гарина во весь его внушительный рост. Высокий, полный 52-летний мужчина с выбритым черепом, массивным бролястым лицом и большой бородой, уже слегка тронутой сединою, усы, как и голову, доктор Гарин брил. На большом и упрямом носу блестело золотое пенсне, цепочку от которого он неторопливо пристегивал к пуговице халата белыми и толстыми, как баварские телячьи сардельки, пальцами. Закончив, осматривая себя заплывшими глазами, он огладил халат, сунул руки в глубокие карманы, нащупав в одном из них зажигалку, в другом сандаловые четки, и качнулся на титановых ногах, матово сияющих в солнечных лучах под халатом, обутых в светло-коричневые ботинки. Во вверенном ему санатории доктор Гарин принципиально не носил брюк, не скрывая своих титановых нижних конечностей. И на первые деликатные вопросы коллег отвечал лаконично «Die ewige Erinnerung». Больше вопросов не было. Гарин круто развернулся, подошел к стене с картой Республики Алтай, утыканной разноцветными булавками, глянул на старый немецкий барометр, показывающий холодную погоду, и снял с гвоздя короткую с пивную бутылку черную резиновую дубинку «Блэк Джек» с утолщением на одном конце и кожаной петлей на другом. Проделал левую руку в петлю и вышел из кабинета в коридор. Размашисто двинулся по нему в сторону светлого холла, постукивая дубинкой себя по бедру. Титановые ноги его шагали без какого-либо специального звука. В холле на бежевых диванах сидели двое врачей, трое медсестер и двое рослых санитаров. Все они сразу встали, завидя приближающегося Гарина. «Доброе утро, господа!» — громко приветствовал их Гарин издали. «Доброе утро, Платон Ильич!» — ответили медики. Гарин подошел, протянул руку врачам, они пожали ее с легким деловым поклоном. Медсестры сделали книксон, санитары поклонились. «Похоже, погода нам по-прежнему благоприятствует», — заговорил Гарин своим громким ракочущим голосом, в котором, впрочем, было что-то затаенное и испуганное, словно он сам пугался своего решительного голоса. «Весна опережает свой график ровно на месяц», — улыбнулся старший из врачей Андрей Сергеевич Штерн, высокий, сутулый, худой, как жердь, с дынеобразной лысоватой головой и вытянутым, словно верблюжьим, лицом с оттопыренной нижней губой. «Гусиный лук зацвел», — доложила доктор Пак, субтильная женщина в квадратных очках и с мужской короткой стрижкой. «Невероятно! Весна красна нам на радость!» — улыбалась старшая медсестра Ольга, полноватая, приветливая блондинка. «Весной веселее, чем зимой, ведь правда?» «Веселее!» — зарокотал Гарин. «Особенно дроздам!» «Спать не дают решительно!» — покачала красивой головой чернобровая и быстроглазая сестра-секретарша Маша с неизменно высокомерным выражением смуглого лица. «Четвертую ночь сплю с берушами». «Дроздовое нашествие!» — Гарин стукнул себя по ноге. «Инвазия! Прободение соснового бора! Кто не рад? Кто против? Все рады!» «А весеннее обострение!» — страдальчески улыбнулся ему Штерн, выставляя вперед нижнюю губу, словно умоляя. «У троих уже началось! И раньше обычного! Ангела? Джастин?» — Гарин сверкнул на него пенсне. «И Синдзо?» «Синдзо? Не ожидал!» «Да? Вроде самый аспонтанный?» «Аспонтанность, дорогой доктор Штерн, это не муха в янтаре!» Гарин громко стукнул себя по титановой коленке. «Приму его первым после завтрака! Ну, пойдемте, пойдемте!» Он направился к широкой лестнице из алтайского розовато-желтого мрамора и стал подниматься по ней, постукивая блэкджеком по перилу. На втором этаже санатория располагались палаты, которых всего в элитном санатории «Алтайские кедры» было 32. Но в эту необычную весну в них находилось всего 8 пациентов. Санаторий был снят ими на полгода целиком, столь быстро и неожиданно, с таким финансовым предложением, с таким административным нажимом республиканских властей, что владельцу санатория пришлось временно закрыть глаза на свою репутацию и на реноме этой уже довольно известной здравницы. Пациентов предыдущих пришлось со скандалами выписать. 12 палат люкс располагались в правом крыле, куда медики прошли по коридору, увешанному пейзажами алтайских импрессионистов. Санитар постучал в дверь палаты номер 1 и остался снаружи, как и его партнер. Остальные вошли в палату. Она была просторной, светлой, двухкомнатной, с большими окнами, уютной двуспальной кроватью, гостиной с кожаными креслами, видеомузыкальным центром, аквариумом, комнатными растениями и ванной комнатой, дверь в которую была открыта. Пациент восседал на унитазе и чистил зубы. «Good morning, Дональд!» Гарин заглянул в ванную. Своей четырехпалой рукой Пациент вытащил зубную щетку из огромного рта, смачно сплюнул на пол и произнес глубоким утробным фальцетом «Heavens to God down bed seat, the good morning, охрененно добропорядочное утречко, американский, английский». «Sleeping, feeling, appetite?» Гарин перешел на свой простейший английский. Пациент сунул щетку в рот и продолжил чистку зубов. «Complaints, wishes?» Пациент громко и протяжно выпустил газы, оторвал туалетные бумаги, подтерся, ткнул пальцем без ногтя кнопку спуска воды, плюхнулся на кафельный пол, прошелся по нему на мясистых белых ягодицах к стоящему напротив раковины стулу, ловко подпрыгнул на ягодицах и уселся на стул. Не обращая внимания на Гарина и свиту, он вытащил щетку изо рта, глотнул воды из стакана, отвратительно громко прополоскал огромный рот и пустил в зеркало мутно-белую струю. Подождав, когда его отражение проступит сквозь муть, он улыбнулся себе и произнес «Хай, Дональд!». Вытянул из коробки бумажную салфетку, вытер ею то, что можно было назвать лицом, скомкал, бросил на пол, схватил флакон с дезодорантом и принялся обильно прыскать на то, что можно было назвать телом. Пациент по имени Дональд представлял собой большую белую задницу, окропленную местами россыпью мелких рыжих веснушек. В верхней части задницы был огромный губастый рот, подобие плоского носа с ноздрями и широко посаженные вполне красивые глаза раз в пять больше человеческих. Из круглых боков задницы вытягивались две тонкие, гибкие, четырехпалые руки. Спереди, внизу, на месте полового органа, у пациента было пусто и гладко. Остальные семь элитных пациентов санатория физиологически были устроены точно так же. Их задницы отличались только формой и оттенками кожи, глаза — длиной и цветом ресниц, цветом роговицы. У Дональда ресницы были светлые, а глаза — голубые. Закончив опрыскивать себя, он повернулся к Гарину. «See you later, док! Хорошо!» «Хорошо!» — удовлетворенно кивнул Гарин и вместе со свитой вышел из палаты. «Стабилен!» — произнес он на ходу, и Маша сделала зеленую пометку в прозрачном планшете. «Бурбона нет в номере!» — доложил один из санитаров. «Гуд!» Стукнул себя по коленке Гарин. Санитар постучал в палату номер 2 и тут же открыл ее. В санатории у палат не было замков. Гарин вошел в номер. «Бонджорно, Сильвио!» Пациент с загорелой холеной кожей лежал в постели, укрывшись одеялом, курил и смотрел голограмму с обнаженными купающимися под водопадом девушками. Завидя главврача, он потушил голограмму, сунул сигарету в пепельницу, скинул одеяло, спрыгнул на пол, стремительно подбежал на ягодицах к Гарину и прыгнул ему на грудь. «Бонджорно, сеньор Доторе!» Гарин привычно подхватил его, уже зная повадки Сильвио, тот чмокнул Гарина в бороду, засиял радостной улыбкой и, не дожидаясь вопроса, Гарина ответил «Fine, fine, I'm always fine!» По-английски он говорил так же, как и главврач. «Sleeping, feeling, appetite, excellent! Complaints, wishes?» Гарин чувствовал его теплые, шершавые, местами обвислые ягодицы. «No complaints, only wishes, but you know everything about my wish, signor dottore?» Сильвио захохотал Гарину в бороду. «Ох, знаю, знаю!» — засмеялся Гарин и деликатно поставил пациента на пол, склоняясь над ним, как саваоф. «Желание у пациента прекрасно. Значит, все идет хорошо. Только прошу, дорогой мой, не забывайте про ваш рефлюкс. Белое вино вечером нет, сладкое вечером нет, жирное нет, рефлюкс. Я бы так хотел забыть про него, помню, черт побери. Поэтому вечером только бокал красного, не больше, не больше, сеньор де Торре. К местному сладкому я и вовсе равнодушен. Какое сладкое сравнится с каннолью моей покойной мамы? Кто в мире теперь способен сделать такие каннолли? Никто. Со смертью моей мамы мир изменился в худшую сторону. Вы это знаете лучше меня, дорогой мой. Но мы должны идти вперед, Сильвио. С наглой рожей и оптимизмом. Захохотал тот и прыгнул на кровать. Что еще остается? Пропустим сегодня по стаканчику до ланча. «По полстаканчика. Д'аккордо! Вы правда хорошо спали? Превосходно! Мы рады за вас. Док, вы, ваши помощники, сестры, все замечательные!» Сильвио послал свите Гарину воздушный поцелуй. «Мне нравится здесь все больше!» «Мы очень рады!» — улыбнулась ему Пак. «Наш санаторий уникален!» — оттопырил губу Штерн. «Браво! Хорошего вам дня!» Гарин повернулся к выходу, но Сильвио схватил его за полу халата. «Сеньор де Торре, плиз, Блэк Джек!» И повернулся задом. Гарин направил свой Блэк Джек на левую ягодицу Сильвио. Бело-голубоватые электрические молнии с треском впились в ягодицу. «О, Дио!» — возопил Сильвио. Гарин направил Блэк Джек на правую ягодицу и пустил в нее разряд. «Порка Мадонна!» — завопил Сильвио на всю палату. «Будьте здоровы!» — произнес главврач по-русски, перестав. Сильвио повалился на кровать, перевернулся и, протянув руки, показал два больших пальца, сжав оставшиеся три в кулачок. Отдышавшись, он сел. «Это великое! «Великое! Лучше всех лекарств мира, сеньор Гарин, вы гений! Ничто так не прочищает с утра мозги, как ваш Блэк Джек!» «Благодарю вас!» — поклонился Гарин и вышел из палаты. «Стабилен!» — бросил он Маше. Пациент палаты номер 3 лежал в постели, накрывшись одеялом до глаз, но не спал. На вошедших врачей он никак не отреагировал. Не ответил он и на утреннее приветствие Гарина. Главврач присел к нему на кровать, отодвинул одеяло, положил руку на место лба больного. «Температуры нет, я здоров», — проговорил пациент, глядя мимо Гарина. «What happened, dear Justin?» Гарин взял его тонкую руку, щупая пульс. «Уверен, что и пульс нормальный, слегка замедлен. Что вас тревожит?» «Сны! Сны! Опять? Да! Я приму вас после завтрака, обсудим, примем решение!» «Я могу и сейчас рассказать!» — Джастин закинул гибкие руки на подушку. «Секретов нет. Это связано с местным грязелечением. Алтайская иловая грязь — великая сила!» Гарин снял пенсне, заглядывая в красивые карие глаза пациента. «Вот-вот, я именно так и говорил им. Кому? Парламентариям. Я выступил с новой инициативой обязательного поголовного грязелечения всего населения страны. Признаться, это была одна из самых убедительных моих речей. Я говорил, как я говорил, давно так не говорил, с таким воодушевлением, хорошо, сильно, обстоятельно, незанудно, какие аргументы я привел. Я говорил о здоровье нации, о новых перспективах, которые откроются для всех граждан после грязелечения, о стариках, которые обретут новую жизнь, о молодежи, которая будет самой здоровой в мире, о женщинах, которые будут рожать только здоровых детей, о последующем подъеме промышленности, об экономическом рывке, о рассвете страны, о фантастических новых перспективах, о всеобщем благоденствии, о счастье. Парламент слушал меня, затаив дыхание. Я всегда прекрасно чувствую аудиторию, перед которой выступаю. Они слушали меня, замерев. Это было замечательно. Я закончил речь, провозгласив: «Нас всех ждет счастье!» Но вместо бурных аплодисментов, вместо этого голос Джастина задрожал, вместо ожидаемого... «Не волнуйтесь, дорогой мой!» — Гарин гладил его руку. «Вместо аплодисментов они расхохотались, они подняли меня на смех!» Пациент разрыдался. Из больших глаз его хлынули слезы. Гарин гладил его, свита стояла молча. Выплакавшись, Джастин зашмыгал носом, к которому Гарин тут же приложил бумажную салфетку. Пациент высморкался, тяжело вздохнул. Затем поднялся лидер зеленых и сказал: «Дамы и господа, вы сейчас убедились, насколько наша власть оторвалась от народа, и все ему зааплодировали, ему, этому бездарному популисту, а не мне. Тогда я сказал: я не понимаю вас. Ах, не понимаете? Тогда протрите свои глаза, господин премьер, и ступите на этот пол». И весь парламент стал в такт хлопать: «Ступай, ступай, ступай!» Ничего не понимая, я сошел с трибуны на пол, и тут, и здесь, господин доктор... Голос его снова задрожал. «Не волнуйтесь, не волнуйтесь», — гладил его круглый лоб Гарин. «И тут я понял, что вместо пола грязь, грязь липкая, черная, грязь!» Они закричали. «Мы давно уже выли!» Я побежал, я выбежал из парламента, и вокруг, все вокруг, везде вокруг, всюду была грязь, грязь. Я провалился, провалился в грязь, я стал тонуть. Пациент снова затрясся в рыданиях. «Доктор Пак», — обернулся Гарин, — «ваш фирменный коктейль. 3 раза в сутки. Грязелечение временно отменить». «Безусловно», — кивнула она. «Лучше радоновые ванны?» «Да». «Везде, везде грязь, везде и всюду. Нет пола, нет земли, не на что встать, не на что опереться, нет фундамента. Только грязь!» — рыдал пациент. Пак повернулась к медсестре. 4. Стандартная доза. После завтрака, потом по расписанию». «Хорошо», — кивнула та. Когда пациент успокоился, Гарин снял с него одеяло. «Дорогой мой, перевернитесь на живот». Всхлипывая и шмыгая носом, тот повиновался. Гарин направил блэкджек ему в ягодицу. Затрещали голубые молнии. «О, май гад!» — заревел пациент в подушку. Гарин пустил молнии в другую ягодицу. Пациент снова заревел. Главврач прикрыл его одеялом, встал, двинулся к выходу. «Нестабилен», — бросил он Маше. Она отметила красным. «Классика!» — зарокотал Гарин в коридоре. «Синдром катара в чистом виде!» «Ипохондрический гигантизм», — согласно кивнула, поправляя очки Пак. «Ростки были с момента поступления, а сейчас резко дали густую поросль. Но это пока не шуб». «Ваш коктейль приведет его в норму». «Ваш блэкджек творит чудеса». «Сим, победиши!» Едва Гарин переступил порог палаты номер 4, как в него полетела книга. Он тут же сбил ее своей чудодейственной дубинкой на пол, словно взбесившуюся птицу, поднял, прочитал заглавие: «Пелем, Гринвилл, Вудхаус, Love Among the Chickens». Швырнувший в Гарина книгу и пациент скрылся в ванной комнате. «Старина, вам не по душе Вудхаус?» — спросил Гарин, отдавая книгу санитару и проходя в палату. «Unreadable!» — раздалось из ванной. «Это я ему посоветовал», — сказал Штарн. «Легкая, веселая книга. Ванные комнаты тоже не имели замков. Гарин приотворил дверь. Пациент с белой кожей и необычно длинными рыжими ресницами громко плюхнулся в наполненную ванну, заливая пол водой. Но вдруг выскочил из ванны и, шлепая ягодицами, бросился вон столь стремительно, что Гарин едва успел расставить ноги, пропуская его. Прошмыгнув между ногами главврача, пациент прокатился на мокрых ягодицах до журнального столика, выхватил из открытой коробки сигару, сунул в губы, поджег и тут же кинулся обратно в ванную. И Гарин снова пропустил его между ног. В палате царил беспорядок. Не было вещи, не сдвинутых со своего места. Подушка и одеяло валялись на полу. Пациент подбежал к ванне, сунул палец в воду. Нет, нет, не сейчас. Круто развернулся, выкатился из ванны и заметался по палате. Где же, черт возьми? «What are you looking for, dear Boris?» — спросил Гарин. «Где, где моя книга? Почему? По какому праву у меня отбирают книги, фаллосы, пистолеты, рапиры, динозавров, женщин?» — заговорил пациент на своем стремительном британском английском, который Гарин с трудом понимал. «Вот ваша книга». Штерн взял ее у санитара и передал Борису. «Вам же она понравилась». Тот прижал ее к животу. «Любимая, несравненная, лучшая и умнейшая книга в мире после Евангелия от Иуды». «Как вы себя чувствуете?» — Гарин сверху смотрел на пациента. «Сон? Аппетит?» Пациент закрыл свои длинные ресницы и закачался на месте. «Омерзительно!» «Что именно, плохо спите?» «Чудесно! Замечательно! Аппетит плохой? Превосходный!» «Страхи? Опасения?» Пациент открыл глаза и бросил на всех отчаянный взгляд неузнавания, словно увидел их впервые. «Где?» «Что?» — Гарин навел на него пенсне. «Мой любимый фаллос!» «Коробка позади вас», — подсказала Пак. Отшвырнув сигару на ковер, он подбежал к бордовой коробке, открыл. В ней лежали три фалла-имитатора. «Where's Big Ben?» — вскричал он с обидой. «Не волнуйтесь, он где-то здесь». Доктор Пак прошла по палате, разглядывая все, что валялось. «Where's my Big Ben?» — закричал Борис сильнее. Пухлые упрямые губы его искривились, два больших передних зуба полезли из них. «Не волнуйтесь, сейчас найдем». Пак и две медсестры стали искать. «Where's my Big Ben?» — заплакал пациент. И тут же повалился навзничь, заерзал ягодицами по полу, вертясь на месте. «Вот же он, вот!» Одна из медсестер нашла большой фаллоимитатор с квадратной головкой. Передала его Пак, присев над плачущим. Пак положила находку ему на живот. «Он здесь, успокойтесь». Тот мгновенно схватил фаллоимитатор, перестал плакать, сел, захлопал мокрыми рыжими ресницами, затараторил с обидой и злостью. «Какое конституционное право вы имеете конфисковать мою собственность? Кто позволил вам приступать закон, вершить произвол? Попирать право человека на частную жизнь, нарушать приватность, плевать на великие европейские традиции, одним махом разрушая то, что с таким трудом на протяжении пяти веков возводили и строили наши прапрадеды, на чем основывается, стоит и успешно развивается весь уклад цивилизованной Европы!» Гарин глянул на Пак, ища лингвистической поддержки. Получившая PhD в Кембридже доктор Пак тут же пришла на помощь, заговорив на своем отличном английском. «Мы прикажем незамедлительно арестовать и отдать под уголовный суд всякого, кто лишь посмеет покуситься на вашу собственность», — произнесла она, грозно нависнув над пациентом. Он замер, хлопая ресницами. «Правда, клянусь», — ответила она ледяным голосом. Борис отшвырнул фаллоимитатор, вскочил, обнял ее колени, прижался. «Я всегда верил в алтайских врачей!» «И правильно делаете», — пророкотал Гарин. «Мы позаботимся о вас. А теперь, дорогой мой, позвольте...» Он навел блэкджек на пухлые и упругие ягодицы Бориса и дал два традиционных разряда. Пациент спокойно стоял, молча обнимая колени Пак. Гарин опустил блэкджек. Борис почесал ягодицу, разбежался и влетел на кожаный диван. Мгновенье он сидел, хлопая ресницами и бормоча что-то нечленораздельное, затем расхохотался, откинувшись. «Чушь несусветная!» «Что, простите?» — переспросил Гарин. «Чушь! Что послевоенная Европа жаждет объединиться в Соединенные Штаты Европы?» «Вы так полагаете?» — спросил Штерн. «Я уже плюнул в лицо Эммануэлю! Могу плюнуть и старухе Ангеле, если она только заикнется! Вот пусть только попробует старая провокаторша!» «Как у вас с аппетитом?» — спросил Гарин. «А где мой динозавр?» — вдруг выкрикнул Борис, спрыгнул с дивана, вбежал в спальню и заметался по ней. Две медсестры пошли за ним, чтобы помочь ему в поисках. Борис носился по замусоренной спальне, шлепая ягодицами по полу. На кровати лежал навзничь в состоянии сна пластиковый андрогин с женским лицом, большой грудью и торчащим прозрачным фаллосом. Над кроватью висела большая картина в массивной позолоченной раме «Люсьен Фрейд, спящий мясник». Любимая картина Бориса, неизменно сопровождавшая его во всех путешествиях. «Где? Кто позволил?» — метался на ягодицах Борис, не найдя ничего. Он метнулся к батарее отопления, громко ударился о нее и завопил. «Кто приказал изъять динозавра? Кто подписал акт о конфискации?» «Никто, никто!» — поспешил его успокоить. «Пак, найдется!» «Не волнуйтесь, он никогда не найдется! Он потерян навеки!» — завопил пациент, и слезы градом брызнули сквозь огромные рыжие ресницы. Пак шагнула к нему, но Гарин предупредительно положил ей на плечо свою увесистую длань. «Ремиссия!» — произнес он по-русски. Борис рыдал недолго. Шмыгнув носом, он вдруг пополз по полу, дополз до кровати, залез под нее наполовину, оставив снаружи задницу, покрасневшую от электротерапии. Кровать задрожала. Андрогин открыл глаза, сел на кровати и стал осматриваться. «Вот ты где!» — глухо раздалось из-под кровати. Кряхтя, Борис вылез с черным шаром, сел на пол и расхохотался. «Динозавр решил удрать в мезозой!» Шлепнул по шару. Шар засветился. В нем возник серебристый тираннозавр, который стал пританцовывать и запел хриплым басом «I'm worst at what I do best, and for this gift I feel blessed. Our little group has always been, and always will until the end. Hello, hello, hello, how low!» Борис поцеловал шар с громким чмоком, прижал к животу, вскочил и через поспешно расступающихся медиков метнулся на покрасневших ягодицах в ванную комнату, подпрыгнул и плюхнулся в ванну, снова окатив все вокруг водой. «Рекуррентно стабилен», — с улыбкой сказал Гарин Маше, направляясь к выходу. «Не опаздывайте на завтрак!» — Пак заглянула в ванную. «А сигара?» — воскликнул Борис. «Где моя сигара?» «У нас не принято курить в номерах». «Где моя сигара? Кто посмел уничтожить мою сигару? Шалина!» — завопил Борис и тут же разрыдался, шлепая поющим шаром по воде. «Шалина ждет своего господина», — ответил андрогин мужским голосом. «Доктор Штерн, дайте ему сигару», — распорядился Гарин, выходя из палаты. Штерн взял из коробки сигару, обрезал и вместе с зажигалкой отдал Борису, который тут же перестал рыдать, выпустил шар и принялся, громко чмокая, раскуривать сигару. «Хеллоу, хеллоу, хеллоу, хеллоу», — пел тираннозавр под водой. В пятой палате обитала пациентка по имени Ангела. Едва санитар постучал в дверь и открыл ее, она уже стояла в прихожей, скрестив бледные, плетеподобные руки внизу бледного живота. «Гутен таг, гнедиге фрау!» — пророкотал Гарин на своем приличном еще с гимназейских времен немецком. «Гутен таг, херр доктор Гарин!» — произнесла она ровным, спокойным голосом и улыбнулась всегда усталыми, густо напомаженными губами. «Хабен зе гут гешлафен?» «Нихт зо зэр. Она повернулась к ним бледным, одутловатым задом и пошла на ягодицах в палату. Гарин со свитой двинулись следом. «Прошу вас!» — Ангела протянула руку в сторону дивана. «Благодарю!» — Гарин сунул Блэк Джек в карман халата и, оставшись стоять, по-докторски потер ладони. «Жалобы? Опасения? Тревоги?» «Опасения? Тревоги?» — повторила она с полуулыбкой, подпрыгнув и сев в кресло. «Все? Все при мне? Никуда не делось!» «Лающие люди?» «Да, лающие люди». «Вернулись?» «Они никуда и не уходили». «Только прятались за обычными, не лающими?» «Генау». «Ясно», — понимающе стукнул себя по коленке Гарин. «Я приму вас после завтрака, Маша сообщит вам». «Хорошо». «Пожелания?» «Сегодня ночью кто-то громко слушал музыку». «Вот как?» — Гарин снял пенсне, повернулся к врачам. «Это новость». «Я смутно сквозь сон что-то слышал», — произнес Штерн. «Из какого номера доносилась музыка?» «Не знаю». Ангела взяла из вазы мандарин и принялась его чистить. «Что за музыка? Классическая? Джаз, рок, фрок?» Штерн вопросительно вытянул губу в сторону Ангелы. «По-моему, это была русская музыка. Поп-музыка. Песни. Могу предположить, кто это». — улыбнулась Пак. — Мы решим проблему, Ангела. Не волнуйтесь. Надеюсь. Сон — лучшее, что есть в моей жизни. Вернее, — она рассмеялась, — лучшее, что осталось в ней. — Неправда! — пророкотал Гарин. — Вас ждет прекрасное будущее. После возвращения из нашей здравницы мир засверкает для вас новыми красками. — Хотелось бы верить. Вы довольны анальными процедурами? — спросила Пак. — Вполне. Ангела протянула ей половинку очищенного мандарина. — Благодарю вас, — отказалась Пак. — Бальзамное обтирание? Пихтовые ванны? Гарин с удовлетворением оглядывал чистую, аккуратную палату Ангелы. — Все замечательно. — Немного целительного электричества? Гарин показал ей блэкджек. — О, с удовольствием. Она сползла с кресла, прошла в спальню, прыгнула на кровать и легла на живот. Гарин пустил разряд ей в левую ягодицу, она вскрикнула в постель. Гарин пустил молнии в правую, вскрик повторился. Полежав неподвижно, она перевернулась на спину. Напомаженные немолодые губы ее бессильно разошлись. «Es was wunderbar, danke!» «Aber bitte!» — довольно улыбался Гарин. «Ждем вас на завтрак», — улыбалась Пак. «А после завтрака ко мне!» Гарин решительно двинулся к выходу. «Я разберусь с лающими людьми». «Вы очень добры», — улыбалась Ангела, глядя в потолок над кроватью. Дверь шестой палаты отворилась сама. Пациент с живыми быстрыми глазами стоял на пороге и приветливо улыбался. «Бонжур, мадам и месье!» — быстро произнес он приятным голосом, едва Гарин открыл рот. «Бонжур, Манюэль!» Торжественно произнес Гарин и поднял вверх Блэк Джек, словно маршальский жезл. «Мне так приятно видеть всех вас каждое утро», — заговорил пациент на прекрасном английском, жестом приглашая всех войти. «Поверьте, после ночных кошмаров, утренних депрессивных размышлений, болезненных воспоминаний и прочей гадости я вижу вас, умных, бодрых, добрых, знающих свое благородное дело, и все тут же рассеивается, словно дым». «Нам тоже чрезвычайно приятно видеть вас бодрым и здоровым», — произнесла Пак, сдержанно улыбнувшись. «Вы выглядите чудесно», — не без осторожности заметил Штерн. «Завидуйте, завидуйте», — рокотал Гарин. «Сразу видно, кто этой ночью хорошо спал». «О, спал прекрасно», — Эммануэль сделал пригласительный жест. «Присаживайтесь, здесь замечательно спится». «Благодарю вас», — остался стоять Гарин. «Но вы слушали музыку ночью?» «Музыку? Ночью? Нет, музыка у меня только днем». Пациент подошел к электропианино, приспособленное под его рост, присел на стул, напоминающий велосипедное сиденье, и сходу заиграл ноктюрн Шопена. «Замечательно!» — Гарин похлопал Блэк Джеком по своей широкой левой ладони. «Я не представляю свою жизнь без двух вещей», — прервался Эммануэль. «Без музыки и любви». «А политика?» — поднял брови Гарин. «Она с нами по определению, как солнце или луна. никуда не денется. Именно. Хорошо. Пожелания, опасения, беспокойство. Все замечательно, всего в достатке, ничего не беспокоит. Вакуумный массаж, бальзамное обтирание. Продолжаю принимать с успехом. Медикаменты. Все те же, вы знаете, мсье доктор. Не забывайте про грязь. В ней великая терапевтическая сила. О, грязь! Произнес он по-русски, полузакрыл глаза и вскинул вверх гибкие руки. Кем бы мы были без нее? О-ла-ла! Она чудесна, чудесна! Я вернулся к жизни благодаря ей. Теперь я навеки влюблен в вашу алтайскую грязь. Мы с ней, как муж и жена, обвенчались на Алтае. У нас грязный медовый месяц, мы отдаемся друг другу. Проблема вот в чем. Когда вернусь в Париж, что мне делать без нее? Не представляю, что мне делать, а? Выписывать ее отсюда контейнерами? В Европе есть свои грязи-лечебницы, заметила Пак. Что вы сказали? Вдруг замер он. Я говорю, в Европе есть замечательные грязи-лечебницы, осторожно продолжила Пак, переглянувшись с Гарином. Карловы Вары, Пиштианы, Хиви, Сабана Терме. Пациент напряженно смотрел на Пак и вдруг прохрипел внутренним зловещим голосом: «Коннас де мерд!» Оттолкнувшись от сиденья, он прыгнул на ногу Пак, оплел ее как щупальцами руками и схватил зубами. Но Гарин был начеку, и трех секунд не прошло, как Блэк Джек выпустил не терапевтическую синюю, а желто-зеленую молнию в зад пациента. Тот с криком отвалился на ковер, завертелся на месте и закрипел. «Санитары!» — громко, но спокойно позвал Гарин. Двое оставшихся снаружи вбежали в палату, схватили пациента, прижали к полу. Он хрипел, изрыгая французские ругательства. Глаза его закатились, на губах выступила пена. Одна из медсестер выхватила из кармана пенал, вынула шприц, склонилась над ним. «Не вынесла душа поэта», — произнес Гарин и вздохнул. «И всегда почему-то утром». «Раптус плюс кандинской клерамбо», — Пак поправила сбившиеся очки. «Не укусил?» «Нет, спасибо. Каждый раз поражаюсь вашей реакции». «Еще получается», — усмехнулся Гарин. «И ведь неизменно на женщин кидается. И на ноги. Нет, чтоб на мои. Я бы и отгонять его не стал. Титан вернул бы его к реальности». Все заулыбались. Сестра тем временем делала укол. «Доктор, вы же знаете его анамнез?» Пак смотрела на рычащий рот пациента. «Преступно недоступные коленки высокомерной учительницы геометрии». «Да-да», — вздохнул Гарин. «Геометрия — великая наука». «Слишком прилежный ученик. Женские коленки способны свести с ума не только мужчин», — задумчиво произнесла Маша. «Я готов выпить влагу из вашей коленной чашечки», — процитировал Штерн. «Пойдемте дальше, господа», — скомандовал Гарин. «Перенесите пациента на кровать. Марина, присмотрите за ним». «Хорошо, доктор», — кивнула медсестра. Пациент палаты номер 7 сидел на тренажере и качал ягодицы. «Доброе утро, Владимир», — поприветствовал его Гарин. «Это не я», — пробормотал тот, качаясь. «Как почивать изволили? Это не я. Жалобы? Это не я. Неудобства? Это не я. Пожелания? Это не я». Привыкший к его обычным ответам, Гарин прошелся по гостиной палаты. Все было чисто прибрано, все стояло на своих местах. Гарин глянул на видеомузыкальный центр. «Вы слушали сегодня ночью музыку? Это не я», — качался пациент. Пак взяла пульт, нажала несколько кнопок. Возникла голограмма. Одетый по моде 50-х Джонни Уранов запел свой знаменитый хит «Без тебя мне не жить». «Вы слушали это ночью в 3:16. Это не я». Пак нашла еще несколько песен Джонни. «Не целуй меня, старый друг, выпьем водки кореша». «И это вы тоже слушали ночью. Это не я, дорогой Владимир!» Гарин качнулся на титановых ногах. Наши пациенты, некоторые из которых являются и вашими друзьями, жалуются на громкую музыку ночью. Это не я. Мы просим вас слушать музыку днем, и желательно не после ланча, когда все отдыхают. Это не я. Владимир спрыгнул с тренажера, обтерся полотенцем и подставил Гарину ягодицы. Платон Ильич пустил в них по синей молнии, пациент принял их беззвучно. «А я еще раз настоятельно попросил бы вас не кидаться камнями в моего кота!» — вытянул губу Штерн. «Это не я!» — шмыгнул носом Владимир и с полотенцем в руке потрусил на ягодицах в ванную. «Стабилен!» — бросил Гарин Маше, направляясь к выходу. «Ждем вас на завтрак!» — крикнула Пак. «Это не я!» — долетела из ванной и зашипел душ. «Он продолжает швыряться камнями в Эхнатона?» — спросил Гарин Штерна, выйдя в коридор. «Продолжает!» — кивнул тот. «Слава богу, пока без последствий!» «М-да!» — Гарин стукнул себя по бедру, направляясь к восьмой палате. «Детские травмы», — поправил очки Пак. «Скорее подростковые», — уточнил Штерн. «Не согласна». «И я не согласен». «Джонни Уранов», — задумчиво произнес Гарин. «Мой дед обожал его. Прорывался на концерты, собирал пластинки. Моя бабушка тоже», — усмехнулся Штерн. «Не целуй меня ночью белую, а целуй меня ночкой темною. Ты плохого мне много сделала, пила кровь тобой зараженную», — продолжила Маша. «А вы откуда это знаете?» — удивленно остановился Гарин. «Я не чужда новорусской поп-культуре. Люблю послушать ретро-50-х. Я его совсем не знаю», — улыбнулась Пак. «И не надо», — двинулся дальше Гарин. «Это для масс. Он рок-н-роллы хорошо пел», — возразил Штерн. — «Уж не хуже Элвиса, разве что не хуже». Последний пациент сидел в палате возле дивана, на татами прикрыв глаза. Это происходило каждое утро и именно во время обхода, так что все вошедшие привыкли. Да и он привык, что все привыкли. — Охайо годзимос, Синдзо-сан, — произнес Гарин. «Доброе утро, господин доктор!» — ответно приветствовал его пациент по-русски, не открывая глаз. «Вы опять плохо спали? Вас снова что-то стало тревожить?» — Гарин перешел на английский. «Да, я плохо спал. И меня снова кое-что стало тревожить. Но я хотел бы вам рассказать об этом приватно». «Безусловно!» — Гарин стукнул себя по коленке. «После завтрака я приму вас. Маша сообщит вам». «Благодарю вас, доктор». «С процедурами все в порядке? Вы довольны?» «О, да. Радоновые ванны замечательны». «А пихтовые пробовали?» «Пока нет». «Рекомендую». «Благодарю вас». В коридоре Гарин отдал несколько распоряжений и отпустил коллег и персонал.